А разве ты не уберег бы его тогда от горя? Ведь его никто не привлекал к себе, и он позабыл нуждаться в людях и стал собирать имущество вместо товарищей. Копенкин надумался. Он однажды видел в боевой степи, как плачет ненужный человек. Человек сидел на камне, в лицо ему дул ветер осенней погоды, и его не брали даже обозы Красной армии, потому что тот человек потерял все свои документы, а сам человек имел рану в паху и плакал неизвестно от чего, не то от того, что его оставляют, не то потому, что в паху стало пусто, а жизнь и голова сохранились полностью. Уберег бы, Саш. Не могу собою владать перед горьким человеком. Я б его на коня взял с собою и увез вдаль жизни. Значит, не надо ему горя желать, а то пожалеешь потом своего противника. И то, Саш, не буду, — сказал Копенкин. Пускай находится среди коммунизма. Он сам на людской состав перейдет. Вечером в степи начался дождь и прошел краем мимо Чевенгура, оставив город сухим. Чепурный этому явлению не удивился. Он знал, что природе давно известно о коммунизме в городе, и она не мочит его в ненужное время. Однако целая группа прочих, вместе с Чепурным и Пиюсей, пошла в степь осмотреть мокрое место, дабы убедиться. Копенкин же поверил дождю и никуда не пошел, а отдыхал с Двановым близ кузницы на плетне. Копенкин плохо знал пользу разговора и сейчас высказывал Дванову, что воздух и вода — дешевые вещи, но необходимые. Тоже можно сказать о камнях. Они также на что-нибудь нужны. Своими словами Копенкин говорил не смысл, а расположение к Дванову. Во время же молчания томился. «Товарищ Копенкин», — спросил Дванов, — «кто тебе дороже, Чевенгур или Роза Люксембург?» «Роза, товарищ Дванов», — с испугом ответил Копенкин, — «в ней коммунизма было побольше, чем в Чевенгуре. Оттого ее и убила буржуазия, а город цел, хотя кругом его стихия». У Дванова не было в запасе никакой неподвижной любви, он жил одним Чевенгуром и боялся его истратить. Он существовал одними ежедневными людьми, тем же Копенкиным, Гопнером, Пашенцевым, прочими, но, постоянно тревожась, что в одно утро они скроются куда-нибудь или умрут постепенно. Дванов наклонился, сорвал былинку и оглядел ее робкое тело. Можно и ее беречь, когда никого не останется. Копенкин встал на ноги навстречу бегущему из степи человеку. Чепурный молча и без остановки промчался вглубь города. Копенкин схватил его за шинель и окоротил. — Ты что, спешишь без тревоги? — Казаки! — Кадеты на лошадях! — Товарищ Копенкин, езжай, бей, пожалуйста, а я за винтовкой! — Саш, посиди в кузне, — сказал Копенкин. — Я их один кончу. — Только ты не вылазь оттуда, а я сейчас. Четверо прочих, ходивших с Чепурным в степь, пробежали обратно. Пиюсиш где-то залег одиноким образом в цепь, и его выстрел раздался огнем в померкшей тишине. Дванов побежал на выстрел с револьвером наружу, через краткий срок его обогнал Копенкин на пролетарской силе, которая спешила на тяжелом шагу, и вслед первым бойцам уже выступала с Чевенгурской околицы сплошная вооруженная сила прочих и большевиков. Кому не хватило оружия, тот шел с плетневым колом или печной кочергой, и женщины вышли вместе со всеми. Сербинов бежал сзади Якова Титча с дамским браунингом и искал, кого стрелять.